Глава 14. Тайны старой гостиницы. Старая двухэтажная гостиница стояла на окраине города среди таких же ветхих домов. Во дворах между гаражами сохло белье на веревках. Окна в гостинице были выбиты, некоторые заколочены досками. На входной двери, похоже, совсем недавно висел замок, но сейчас его петли были сорваны самым варварским образом. Подойдя ближе, ребята увидели, что дверь слегка приоткрыта. «Замок, наверное, жулики стащили и сдали в металлолом», — сознанием дела заявил Владик. «Тут на окнах раньше решетки стояли, так они и их прихватили». «Ого, а дом-то старинный», — уважительно протянул Игорь. «У нас таких полно», — небрежно бросил Владик. «Да, это очень старое здание», — кивнул Олег Станиславович. «Гостиницу построил прадед Алевтины. Он сам, его дети и внуки содержали ее много лет. Потом владелец сменился, а сейчас она и вовсе заброшена. Алевтина открыла другую гостиницу на новом месте». «Так зачем же она понеслась сюда, как сумасшедшая, да еще и с металлоискателем?» — озадаченно поинтересовался Максим. «Собралась искать клад?» — предположила Кира. «Выясним, когда найдем ее», — сказал Игорь. Долго гадать не пришлось. Со второго этажа здания донесся шум, а затем и громкая ругань. В выбитых окнах замерцал желтый свет. «Может, полицию вызвать?» — предложил Олег Станиславович. «Думаю, это правильное решение», — согласился Игорь. «Но и мы не будем терять времени даром». Историк достал сотовый телефон, а Князева и Владик бросились в здание. Взбежав по обшарпанным деревянным ступенькам, они оказались в темном длинном коридоре, по обе стороны которого тянулись облезлые двери. Одна из них была распахнута, и в коридор падало пятно тусклого света. «Пошли прочь отсюда! А не то отлуплю вас шваброй!» — раздался крик Алевтины. «Делиться ни с кем не собираюсь! Слышала ты, кошелка?» «Это я кошелка!» — отвечал возмущенный женский голос, тоже знакомый. «На себя посмотри!» «Это же Ксения Монро!» — прошептал Максим. «И она здесь!» «За что она меня так?» — обиженно, чуть не плача, крикнула Ксения. «Она просто тебе завидует!» — прогудел голос оператора Прохора. «Ну, ничего себе!» — выдохнула Кира. «Все бандиты здесь собрались!» Ребята осторожно приблизились к распахнутой двери и заглянули внутрь. В тесной комнатке с покрытыми трещинами стенами стояли Ксения и ее бородатый оператор, который зачем-то напялил на себя рогатый шлем викинга, еще совсем недавно висевший над стойкой кафе. Перед ними замерла в боевой стойке Алевтина с длинной шваброй в одной руке и металлоискателем в другой. Такого боевого снаряжения близнецы не видели ни в одном фильме о кунг-фу. Пол в комнате был безжалостно взломан, у самого окна зияла глубокая черная дыра, ощерившаяся обломками старых досок, а в темном углу, за спиной свирепой Алевтины, валялся туго набитый пыльный брезентовый рюкзак. Рогатый Прохор держал в высоко поднятой руке горящий керосиновый фонарь на цепи, тот самый, который висел в кафе рядом со шлемом, и это был единственный источник света в комнате. «И эти здесь!» — выдохнула Алевтина, заметив Князевых и Владика. «Явились, не запылились!» «Ксения!» — с укором произнес Игорь. «Монро!» — добавил Максим. «Да какая она Монро!» — злобно крикнула Алевтина. «Это правнучка Мишки Шерстяного, бандита, угнавшего паровоз с золотом!» «Что?» — в один голос воскликнули Князевы. Владик изумленно вытаращил глаза. «Что слышали?» — подтвердила Толстушка. «Она сама только что призналась! Они выследили меня от самой гостиницы!» «Очень удачно все вышло!» — хохотнул Прохор. Детишки едва не проболтались, и я решил за ними проследить. Видел, как эта толстуха заперла вас в кладовке и кинулась сюда. Остальное уже дело техники. А еще он спер мой антикварный шлем, — угрожающе проговорила Алевтина. «И керосиновый фонарь», — осклабился Прохор. «Только гляньте, какая красота! До сих пор работает! Просто обожаю старинные вещи! Как говорится, было ваше, стало наше!» «Ворюга!» — завопила Алевтина и замахнулась на Прохора шваброй. «Хватит трепаться!» — прервала ее Ксения. «Вы и правда хотели похитить детей?» — воскликнул Игорь. «Как вы могли? Да вы даже не представляете, в какие неприятности вляпается тот, кто с ними свяжется!» «Теперь догадываемся. На самом деле мы просто хотели с ними немного поболтать», — ответил Прохор. «Только слишком уж они прыткие и быстро бегают». «Но зачем вам это все?» — нахмурился Максим. «Я не понимаю». «Мы приехали сюда, чтобы найти остатки пропавшего золота!» — злобно бросила Ксения. «А вовсе не ради дурацкого призрака, в которого никто не верит! История с привидениями стала лишь поводом, чтобы появиться здесь, не вызывая лишних подозрений. Мой прадед был тем еще бандюганом, и посадили его за дело. Но украденное золото пропало, его никто так и не нашел. И Мишка Шерстяной до конца жизни ломал голову, куда же оно подевалось. В моей семье из поколения в поколение передавалась эта история. Поэтому, как только разнеслись слухи о поезде призраки, я решила наведаться сюда. И, как оказалось, не зря. Все это время золото было спрятано в этой захудалой гостинице. Но теперь я его заберу... «А вам лучше убраться отсюда по-добру-поздорову, охотнички, пока сами не превратились в миф!» «Да ладно!» — подбоченилась Кира и вдруг приняла боевую стойку. «Хотите, чтобы я показала вам свой фирменный прием?» «Кия!» Она резко взмахнула правой ногой, но вдруг поскользнулась и плюхнулась на пол. Прохор и Ксения едва не надорвали животы от смеха. «Это что за фирма такая?» — утирая слезы, поинтересовалась Монро. Но в этот момент Алевтина изловчилась и врезала Прохору шваброй. Тот охнул и уронил керосиновый фонарь. Хрупкое от старости стекло разлетелось вдребезги. Вспыхнул деревянный пол, облитый керосином. Пламя мгновенно растеклось по комнате и начало жадно лизать деревянные стены. «С ума сошли!» — испуганно взвизгнула Ксения Монро. «Эта развалина вспыхнет, как солома!» «Бежим отсюда!» — крикнул Владик. «Надо вызвать пожарных!» — нервно добавил Игорь. «Малышня! Живо на улицу!» Максим и Владик подхватили Киру под руки, и они все вместе бросились прочь из комнаты. Игорь поспешил за ними.